Фаэтон. Мифическая планета между Марсом и Юпитером. Возможная родина землян. Существовала ли она на самом деле? В 1766 году немецкий астроном, физик и математик Иоганн Тициус сформулировал, а другой немецкий астроном Иоганн Боде обосновал числовую закономерность расстояний планет от Солнца. По этим расчетам, между Марсом и Юпитером должна была существовать еще одна планета. Но где же она? Это планета номер 5. В 1801 году Джузеппе Пьяцци, директор обсерватории в Палермо, обнаружил небольшую планету. Ее назвали Церерой. Через год между Юпитером и Марсом была открыта еще одна малая планета — Паллада. В 1804 году — третья — Юнона. А в 1807 году — Веста. Поток открытий не прекращался. Все найденные малые планеты двигались на одном и том же расстоянии от Солнца. Это был целый пояс астероидов, возможно, появившийся в результате распада на куски одной большой планеты — мифической планеты Фаэтон. Фаэтон — так звали сына древнегреческого бога Солнца Гелиоса. По легенде, юноша не справился с управлением солнечной колесницей, заблудился среди звезд и упал на Землю. Взрыв большого небесного тела вполне можно было наблюдать с Земли. Произошла ужасная катастрофа примерно 16 миллионов лет назад. Возможно, древние греки пересказали в своих мифах реальное событие, свидетелем которого стала древняя цивилизация. Или греки услышали о гибели пятой планеты от потомков жителей Фаэтона. Но почему Фаэтон взорвался? От столкновения с кометой или гигантским метеоритом? Или его разорвало гравитационными полями соседних Марса и Юпитера? Что мы знаем об удивительной планете? На одном из крупнейших астероидов обломков Фаэтона был обнаружен лед. В метеоритах, упавших когда-то на Землю, предположительно из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, палеонтологи нашли окаменевшие бактерии, похожие на земные. Подобные микроорганизмы живут в горных породах и горячих источниках. Уникальные живые существа не нуждаются в кислороде и солнечном свете. Они получают необходимые для жизни вещества из химических реакций. Это значит, что на Фаэтоне существовала жизнь. Возможно, жители Фаэтона предвидели гибель. Чтобы сохранить цивилизацию, они выслали экспедицию на подходящую по атмосфере Землю. В сентябре 2007 года американцы отправили межпланетный корабль с космическим зондом «Даун» на борту. Зонд предназначен для изучения крупнейших обломков Фаэтона — астероидов между Марсом и Юпитером. Может быть, зонд найдет следы развитой цивилизации? Или послание нам, землянам? Потомкам жителей погибшей планеты Фаэтон. Тайное и неизведанное.